Снова слышу «прости». Это вовсе не так. Снова слышу «прости». Это вовсе не так. Ты сказала, что вмиг все должно измениться. И повис в тишине вопросительный знак. И я вдруг осознал, может, все повторится. Я стремился давно покориться судьбе, грудь позволив сковать цепью чуждых желаний. Потому я так страстно тянулся к тебе. Я не мыслил с тобой ни тревог, ни страданий. Ты сказала «весна», вот и клены в цвету. Ну а мне все казалось, что вьюга звереет. Не могу я твою совместить красоту с болью в сердце моем, что так быстро стареет. Ты приходишь ко мне и приносишь в мой дом то ли печаль, то ли радость от тайных свиданий. И не знаю, поверь, сожалеть ли о том, что по жизни я шел без подпольных заданий. Что обещано, сделано. Может, не в срок. Возможно, с натяжкой. Все же в общем и частном мною выполнено, словно школьный урок. И сейчас, как мне кажется, сорвеньем напрасным. Я устал. И не надо лукавить себе, переделывать мир и рвать сердце на части. И теперь, покорившись тебе и судьбе, в волосах твоих гладких ищу свое счастье. 2020 год.